Печать четвертая. Мартин. Постчеловеческий генезис. Моя жизнь должна была идти согласно определенному заранее написанному сценарию. Я родился в племени, учился охотиться, мастерить примитивные штуки руками и чтить устные истории предков. Затем я должен был умереть, как обычный зверь, и переродиться шаманом. Далее я мог бы проводить свое бытие через однотипные реалии древнего существования. Врачевать племя, ловить трипы при камлании и чувствовать себя в целом нужным и важным. Но что-то пошло не так. Я был избран Ван Джина, создателями всего. Избран один со всего древнего континента Сахул. Как лучший и единственный проводник их божественной воли. Поначалу я действительно верил, как порой свято верят обычные люди. Я чувствовал себя избранником наших древних звездных предков, который был поцелован самой судьбой. Но чем ближе ты становишься к божественному, тем слабее твоя вера. С каждым новым знанием о реальном устройстве вещей, с каждой секундой раздумий, с каждой каплей власти в моей жизненной чаше, я больше не чувствовал себя угнетенным, слабым и ничего не значащим человеком. Мне стало казаться, что я достоин того, что получил, что я больше, чем обычный человек, а сами мои благодетели — не такие уж и безупречные божественные существа. Да, во мне было мало сомнений насчет того, служить им или нет, пока они не вмешивались в наши дела. Однако, когда все же вмешались, мне стало ясно, что больше мне с ними не по пути, что они недостойны того, чтобы властвовать, потому что были не так уж и сильны. Когда я встретил странного гостя в нашем мире, что поведал мне о смертности богов, мне окончательно стала видна их слабость. Их страх — это была моя личная революция против сил, что образовали этот мир. Радикальный пересмотр самого понятия того, кому быть богом, а кому нет. И мои ближайшие друзья согласились на этот пересмотр. Поэтому я сочувствовал революционерам на своей северной вотчине. Я чувствовал в них что-то родное. Да, их цели и идеи были несколько менее глобальными, чем мои. Более того, они даже не знали, что сражаются не в своей войне против моих марионеток, чтобы заменить их на другие марионетки, тоже мои. Но сами их порывы, сама их благородная цель, они вызывали симпатию и уважение. Да, и я не знал на самом деле, нахожусь ли я на самом верху или тоже являюсь всего лишь муравьем под чьей-то огромной лупой. И даже не понимаю, что за мной наблюдают и заранее строят мою судьбу. По крайней мере, появление Вигиланта в какой-то мере натолкнуло меня на эти подозрения. А уж все эти истории про судьбу, как про какого-то демиурга. В силу своего властного положения я встречался с разными сущностями, представлявшими собой что-то даже более великое, нежели Ван Джина. И да, это заставляло меня еще больше сомневаться в своей верности. Все эти зеленоглазые демоны, представители цивилизации за гранью моего понимания, не имеющие конкретного вида заключателей сделок и прочие, прочие, прочие. За столько лет я видел их немало, но в том же Вигиланте было что-то иное. Он казался служителем закона в хаосе высших сущностей, неумолимого и безжалостного закона, такого, как судьба. Моя судьба была проста — править. Я не был рожден для этого, но жизнь меня привела именно к этой роли. Жизнь, а не Ван Джина. Да, они дали мне призыв на сбор на мысе Миф Тёнгр. Они познакомили меня с шаманами с других краев Земли, но все остальное мы делали сами. Мы организовали наше общество и сделали его тайным органом управления миром. Мы принимали основные решения, и мы же сталкивались с их последствиями. Пока Ван Джины сидели себе у своего дерева в реальном мире и лишь изредка отдавали приказы, мы были настоящей властью. Мы даже бессмертие себе добыли сами, без помощи наших покровителей, с помощью проклятия одного из членов Совета, Либетчо. Да, у этого психопата, решившего, что будет весело перебить народы, из которых он вышел, была крайне полезная функция в Совете. Он с помощью силы клеточной регенерации делал нас не только вечно живыми, но еще и вечно молодыми. А потому все считались с накатывавшим на него кровавым безумием. Хотя, учитывая то, что он вышел из древнего населения Мезоамерики, где вовсе не считалось зазорным убивать толпы рабов ради того, чтобы умаслить богов и отложить апокалипсис, Ну, есть причины, по которым он является таким. Думаю, даже есть причины, по которым он трагически заявляет, что Великая война, как глобальное жертвоприношение, лишь немного отсрочила грядущий конец света. Что вот в этом 1920 году он и случится, и ничто больше не сможет ему помешать. Ха, кому апокалипсис, а кому и освобождение. Так было всегда. Для меня довольно скорая, по моим нынешним меркам, смерть всех тех людей, которых я знал при жизни в миру, оказалась глотком свободы. Я перестал связывать свою судьбу с одной лишь Австралией. Нет, мой путь теперь лежал рука об руку со всем человечеством. Я сочувствовал людям со всей планеты и заботился обо всех, о ком мне позволяла заботиться ситуация. Да, порой надо было лить кровь, моря крови. Но кому от этого стало хуже? Безмолвным мертвым, которые позднее возродятся, или живым, которые прекрасно продолжали жить благодаря жертвам? Я думаю, ответ вполне очевиден и прост. Что-то среднее между свободным и заботливым мной и привязанным к старой культуре Либече представлял Зефир. Он был рожден среди строителей мегалитов на Британских островах и все еще чувствует родство и в Англии, и в Уэльсе, и в Шотландии. Однако мне кажется, что он все же несколько утратил эту необъяснимую связь, делающую нас слабее. Он избавился от всего, что цепями держало бы его у земли, и взмыл, вдохнув того же сомнения в божественном, что и я. И с этим новым воздухом свободы он смог ощутить ту же заботливость, какая есть и во мне. Мне очень нравится, что когда он поймал Йозефа, то он же его и великодушно пощадил, и даже получив дробь в спину, не так уж и сильно обиделся. Когда он в последний раз действительно сильно обиделся, 200 тысяч буров согнали в концентрационные лагеря, где над ними жестоко издевались, так что его текущая обида очень и очень милосердна. Хотя он и не мог поступить по-иному, ибо оба чекиста были полезны для наших целей. А миссия Опоссума состояла лишь в том, чтобы помочь им разделаться с Котовым, играя наемника. Все же мне кажется, что не такой уж он и жестокий. Он искренне помогал и арабам, когда в очередной раз решил сыграть британского агента на Ближнем Востоке. Он же сам на деле заботится о своих людях, даже когда мог бы кинуть их на произвол судьбы. Поэтому мне не было боязно передать ему в фиктивное видение даже свою родину, которую он потом довольно милым жестом назвал в честь меня. Я просто знал, что ему можно доверить и довериться лично. Что-то такое же я чувствовал и в Феликсе. Он был наивен и слаб. Более того, он был лишь очередным инструментом в моих руках, но избавленный от цепей своего наследия и одаренный куда большей ролью, нежели та, для которой он был рожден. Он напоминал мне самого себя в прошлом. И этим был мне симпатичен ничуть не менее, чем Зефир. Я чувствовал себя наставником, примером, и в то же время вынужден был безбожно ему врать, отчего мне становилось даже немного не по себе. Так, например, он слышал несколько иную мотивацию для моих действий. «Значит, вы хотите помешать этим духам из Альчеры продолжать одаривать людей проклятиями?» «Да», — сказал я четко и уверенно, зная, что моя трактовка событий понравится Лису. «Более того, мы хотим избавить от проклятия вообще всех, кто им сейчас обладает. Закрыть границу смерти и оборвать любую связь с миром воли или же Альчерой». «И для этого нужен я?» «Без тебя я не доберусь до мирового древа». «А что будет после того, как мы туда попадем?» «Договоримся с Ванджина. Это моя первоцель». «Просто поговорить?» «Да, просто поговорить. Лично. Без этих команд издалека, которые они присылали мне до этого. И тут ты тоже можешь мне помочь». «Чем же?» «Поможешь мне своей экспертной дипломатией». «Когда она у меня стала экспертной?» «Это вот сейчас твоя самая важная придирка, мейт». Я улыбнулся и похлопал его по плечу. Мы продолжали путь. Сначала он шел по австралийской пустоши, а потом вдруг сменился зелеными холмами одного древнего острова, который в то время еще был полуостровом. Такие переходы без особой пространственной логики были типичны для личных пузырей в Альчере. Это было что-то вроде перехода между снами. Бац, и ты уже внутри сна. Не помню, как он начался и чем кончился предыдущий. или же скорее можно было бы сравнить с внезапно вклинившимся в поток мыслей и воспоминаниями. В каком-то смысле то, что происходило вокруг нас, и было моими воспоминаниями. Мое первое племя, такое, каким я его запомнил. А сейчас мы приближались к самому важному моменту в моей жизни. Здесь, на этом острове, под полной луной мы впервые собрались все вместе. Нас было 13, и мы все плыли сюда издалека. У каждого была золотая маска и черный балахон. У каждого был свой мотив и своя история. Но в тот момент на вершине горы, спускавшейся склоном прямо в тихое темное море, мы были едины в своем порыве. Здесь, в Альчере, все это было как вживую. Вот мы раскуриваем травы, играем музыку, танцуем, совместно камлаем. Вернее, все было ровно так, как я и помнил. 13 фигур ели сырое, окровавленное человеческое мясо, пользуясь открывающимися пастями масок. 13 фигур пили закумов сок. 13 фигур лишались человечности и приближались к богоподобию. Всеми возможными способами. В том числе и теми, от которых Феликсу стало тошно. Он стыдливо прикрыл глаза лапой и сказал: «Боже, я не могу на это смотреть. Скажи мне, когда это закончится?» «Тогда, боюсь, мы останемся здесь навсегда. А кроме того, вскоре ты начнешь их не только видеть, но еще и явственно слышать. А это, знаешь, порой даже хуже, потому что странным звуком вне поля зрения». «И что нам делать? На кой черт мы вообще смотрим именно это воспоминание?» «Потому что оно оставило на моей памяти сильный отпечаток, и именно оно становится местом перехода далее». «Что значит местом перехода?» «Каждая персональная зона реального мира, порождаемая разумом конкретного человека, представляет собой своего рода сингулярность. Внутри она может быть хоть бесконечной, если это позволит ресурс слабого биологического мозга. Но снаружи она так плотно прижата ко всем другим сингулярностям, что одну от другой не отличишь. Расстояние ничтожно мало. И поэтому мы можем шагнуть в любую другую зону, используя тебя как этакий камертон, что позволит нам синхронизироваться с конкретным сознанием-сингулярностью. Но сделать это мы можем не везде, а только в тех местах, где концентрация сознания слабее всего. Я называю такие места переломными моментами, потому что именно переломные моменты жизни вызывают наибольший отклик и меньше всего контролируются в нашей голове. Понимаешь? То есть нам надо будет шагнуть прямо туда? Да, прямиком в ведьмин круг. Я могу закрыть глаза? Даже лучше. Ты можешь превратиться в пистолет, мейт. Что? В какой пистолет? В какой захочешь. Можешь даже превратиться в тот, который больше всего соотносишь с собой. Главное, представь его стреляющим, чтобы мы могли пулями пробить границу. Я ничего не понимаю. Как я превращусь в пистолет? С помощью силы паука, который тебя укусил. «Серьезно?» «Нет, конечно. Феликс, не глупи, мы с тобой во времени сновидений, так?» «Вроде бы так». «В мире снов твое сознание может быть в той форме, в которой ты только пожелаешь быть, хоть одушевленным предметом, хоть нет. И в бытии неодушевленной вещью есть ровно одно преимущество, если, конечно, есть тот, кто сможет тобой воспользоваться. Потому что вообрази ты себе во сне какое-нибудь оружие, ты им никого не убьешь, даже если очень захочешь. А вот если ты сам станешь оружием, то твое сознание может в такой форме очень эффективно взаимодействовать с окружающей средой. Действительно устранить угрозу или, например, пробить брешь в тонкой материи глобальной сети сознаний. В общем, ты меня понял. Если не хочешь смотреть и своими ручками открывать нам проход дальше, возьми меня за руку. Представь себя крутой пушкой, и дальше я все сделаю сам. Не слишком доверяя моим словам, что для него верно звучали сейчас безумно, мой спутник осторожно взял меня за лапу и с опаской спросил: «А я вернусь в обратную форму?» «Когда только захочешь». «Обещаешь?» «Когда я тебя обманывал, мейт?» Он покачал головой, грузно выдохнул и с усилием зажмурился. Мгновение, и в моей руке лежал револьвер странного вида из черного металла с причудливым светящимся неоном узором. Я открыл пустой барабан всего на 2 патрона, но довольно больших. По диаметру не отстающих от снарядов немецкого танк-гевера 18-го года. Я играючи материализовал 2 таких патрона в руке, пользуясь тем, что это было именно моим сознанием. И пихнул оба снаряда в пазы, закрыл и снова крутанул барабан. Затем я взвел курок и направился в беснующийся круг. Стоило мне приблизиться, как лапы тут же потянулись ко мне, пытаясь увлечь в странный танец. Я привычными движениями уклонялся от любых прикосновений. Все же я был здесь не первый раз и знал, что нельзя позволить себе остаться здесь надолго. А уж тем более как-то общаться с фантомами, образами реальных людей, которые могут быть очень даже агрессивны. По крайней мере, если они сами по себе запомнились теми еще добряками. В участниках этого колдовского круга я был уверен. Уверен в том, что с ними лучше не связываться. Эти точно будут агрессивны и очень опасны. Ведь чем больше воля, тем более жутким будет отражение сознания в Альчере. Даже если это отражение всего лишь фантом. К сожалению, с одним очень могущественным призраком мне предстояло сразиться, чтобы пройти дальше. Потому что точкой соприкосновения является не место, но мое воспоминание о нашей первой с Зефиром встрече. Его золотую маску я узнаю даже в темноте, что уж говорить о свете яркого костра, который делал блестящий лик несколько зловещим. Будто бы он был золотым демоном-идолом с древнего Урала. Сколько же сил мы тогда потратили, чтобы убрать эту сущность из реальности? Впрочем, в конкретный момент я об этом не думал. В моей голове был Зефир и то, что я с неприязнью совершал далеко не в первый раз. И каждый раз новым оружием. Даже иногда удивляюсь, на что у моих спутников хватает выдумки. В этот раз мне казалось, что даже перезаряжаться не придется. Столь большие пули точно срубят монстра разом. Поэтому с небольшой заминкой я уверенно поднимаю ствол и совершаю выстрел прямо в маску фантома моего лучшего друга. Та раскалывается, обнажая лицо вовсе необычного субтильного опоссума. Нет. Под маской скрывается мерзкое чудовище, похожее на Кинигера, легендарного, уродливого и кровожадного человекоподобного Кволла, на которого я когда-то охотился. Он как-то истреблял колонистов в Квинсленде, нарушая определенную нормальность нашего мира. И был как раз агрессивным фантомом, чудом выбравшимся из-за заслона смерти, из чьих-то личных кошмаров. Впрочем, как и всегда, ни длинная уродливая морда, ни неестественно изогнутое тело, ни длинные руки с одним единственным когтем-лезвием меня не сильно пугали. Скорее было просто мерзко, что в этом чудовище угадывались знакомые мне черты. Все сложилось по стандартной схеме. Уклонение от удара трехметровой рукой цепой, второй выстрел в сердце, взбухавшее снаружи реберной клетки, зверь упал на спину. Из его груди бил яркий белый свет, точно из отверстия. Я нагнулся и обеими лапами схватился за края раны, с большим усилием открывая ее все больше. Когда места стало достаточно, чтобы я мог проникнуть внутрь, я остановился и перезарядил пистолет и прыгнул в дыру солдатиком. Следующей остановкой были воспоминания Йозефа.